о мудрости и простодушии. Однажды Пречистая Дева с младенцем на руках решила спуститься на землю и посетить одну монашескую обитель. Монахи выстроились в ряд, чтобы в меру своих дарований приветствовать дорогих гостей. Каждый стал по очереди показывать свое искусство. Один читал стихи собственного сочинения, другой демонстрировал глубокое знание Библии, третий наизусть перечислял имена всех святых. Последним оказался молодой монашек, который совсем недавно попал в монастырь и не успел еще затвердить наизусть тексты Священного Писания. Родители его были людьми необразованными. Выступали в цирке, и сына они научили только цирковым фокусам. Когда до него дошла очередь, монахи хотели прекратить церемонию, ведь необразованный монашек мог опозорить всю обитель. Но новичку так хотелось хоть как-то выразить Пречистой Деве и младенцу свою любовь, что он достал из кармана несколько апельсинов, стал их ловко подбрасывать и снова ловить. Он от всего сердца делал единственное, что умел — жонглировал. И в этот момент на устах младенца Христа появилась улыбка. Нанялся один рабочий ямы копать. Однажды шел по той дороге царь. Залюбовался он работой землекопа, остановился и говорит: «Ловко же ты работаешь, и много тебе за такую работу платят». «А это, ваше величество, с какой стороны посмотреть?» — отвечает землекоп. «С вашей стороны, наверное, мало покажется, а с моей, как ни крутись, больше взять неоткуда. Получаю я в день 3 гроша, это бы еще ничего, да 1 грош я сразу трачу, долг плачу. И 2-й трачу, в долг даю. Так что мне достается всего только 1 грош. Как же ты жить ухитряешься? А на это, как ни глянь, один ответ. Трудно прожить всего на 1-то грош. Зачем же ты тогда долг платишь и в долг даешь? Продолжал допытываться царь. А как же иначе? Отец меня вырастил, состарился, теперь я его кормлю, долг плачу. Сын у меня еще маленький, я его ращу. В долг даю. В старости он мне этот долг отдавать будет. Потому-то у меня и остается на себя только 1 грош. Засмеялся царь и наградил мудрого землекопа по-царски. Один путешественник проделал долгий путь, чтобы послушать прославленного старца. Но когда повстречался с ним, был крайне разочарован. «Я приехал с другого края света, чтобы послушать великого мудреца. Но ведь он говорит самые обычные простые вещи», — пожаловался паломник одному из монахов. «А ты не слушай слова. Слушай то, что стоит за словами», — посоветовал монах. «Как так?» — удивился путешественник. И получил такой совет. Поймай фразу, которую произнес отче, потряси ее хорошенько, пока не выпадут все слова, а то, что останется, наверняка станет ответами на все твои вопросы. Прохладным весенним днем улитка начала взбираться по вишневому дереву. Стояла весна, и вишня была покрыта белым цветом. Воробьи на соседнем дереве стали потешаться над улиткой. «Зачем ты лезешь на дерево? Разве не видишь, что там нет ягод? Да дерево зачем-то выбрало самое высокое!» Не останавливаясь, улитка ответила: «Я уже сейчас вижу, что это дерево цветет обильнее других. Значит, и ягод на нем будет много. А когда я доберусь до вершины, на нем как раз и вишни появятся». Выдавал как-то один мудрый человек дочь замуж. «Благослови меня, отец», — попросила дочь. Отец ей говорит: «Да будет воля Господня, чтобы ты больше не переступала порога моего дома». Удивилась дочь такому благословению, но промолчала. Через некоторое время родила она сына и снова попросила отца благословить ее. «Да будет воля Господня», — сказал отец, — «чтобы слова «Ах, какая я нерасторопная» были обычным твоим восклицанием». «Но как же так, отец?» — не выдержала дочь. «В моей жизни случилось два таких торжественных события, но оба раза ты проклял меня». «Нет, дочь моя», — ответил отец, — «это были не проклятия, а благословения. Я пожелал тебе столь счастливой и радостной жизни в доме мужа, чтобы тебе никогда не было надобности возвращаться в мой дом. Затем я пожелал тебе неустанно заботиться о сыне, то и дело восклицая: «Ах, нерасторопная я, сына еще не накормила! Ах, нерасторопная я, сына еще не напоила! Ах, нерасторопная я, сына еще в школу не отправила!» Тогда ребенок вырастет здоровым и умным, и в вашем доме будет всегда царить мир. Однажды к мудрецу пришел посетитель и начал жаловаться. «У меня все так плохо, хуже не бывает. Я потерял работу, моя жена болеет, дочка никак не может выйти замуж, мой сын не хочет учиться. Подскажите, может, вы знаете, что мне делать?» «Есть одно старинное средство», — ответил мудрец. «Нужно взять много бумажек, написать на них, и это все пройдет, и разложить во всех комнатах». Озадаченный человек поблагодарил и ушел. Через пару лет возвращается тот же человек и говорит: «Как я вам благодарен, как благодарен, просто нет слов. В моей жизни все изменилось. Я нашел отличную работу, жена выздоровела, дочка вышла замуж, сын закончил учебу и устроился на работу. Все просто отлично. Спасибо вам большое. Да, только еще хотел спросить. Те бумажки, которые я в квартире разложил, их можно уже убирать?» «Зачем убирать?» — пожал плечами мудрец. «Пусть пока полежат». Пришел один человек к мудрецу и спрашивает: «Как мне стать мудрым?» Мудрец ответил: «Выйди за дверь и постой с обратной стороны». Удивился человек, но сделал, как ему было сказано, вышел из дома и встал снаружи. А на улице как раз шел проливной дождь, такой сильный, что бедняга вымок насквозь. Через полчаса он не выдержал и вернулся. «Я постоял снаружи, и что с того?» — спрашивает он мудреца. «Разве от этого что-нибудь изменилось?» «Когда ты стоял под проливным дождем, не открылось ли тебе чего?» — спросил старец. «Что мне могло открыться?» — возмутился человек. «Я вымок под дождем до нитки и чувствовал себя последним глупцом». «Ты сделал важное открытие», — сказал мудрец. «Если человек признает, что он глупец, значит, начало положено. Это и есть начало мудрости». Один молодой монах мыл листья салата. К нему подошел другой, более опытный брат и, желая его испытать, спросил: «Можешь ли ты повторить, о чем говорилось в утренней проповеди?» «Я не помню», — признался молодой монах. «Для чего же ты слушал проповедь, если все равно ничего не помнишь?» «Посмотри, брат, вода моет мой салат, но не остается на листьях», — ответил монах. «А салат, тем не менее, от этого становится чистым».